Духовный меч третьего ранга, отец, ты имеешь в виду, что старший Дуань владеет духовным мечом третьего ранга? Дрожащим голосом спросила Фэн Тянью, когда немного пришла в себя от шока. Даже для нее духовное оружие третьего ранга нечто недостижимое. А все потому, что мастера оружия третьего ранга не проживали на территории династии Дархан. На территории династии Дархан имелось лишь единственное оружие третьего ранга, но которое находилось во владении императорской семьи. Даже в клане Фэн не имелось духовного оружия третьего ранга. А теперь, когда она услышала, что Дуань Лин Тянь владеет духовным оружием третьего ранга, то естественно шокировалась. «Это ты должна спросить у него». Фэн Удао не стал отвечать прямо, поэтому повернул голову в сторону Дуань Лин Тяня. «Старший Дуань», девушка сразу уставилась на парня, «у тебя и вправду духовный меч третьего ранга?» «Да». Он не стал отрицать, да и не было у него таких намерений. В конце концов, если он хотел участвовать в боевых соревнованиях династии, тогда ему пришлось бы рано или поздно раскрыть ранг своего оружия. Раскрыть ранг раньше или позже, ему было без разницы. Кроме того, он доверял людям перед ним, поэтому не волновался, что в них внезапно вспыхнет негативное намерение по отношению к духовному мечу третьего ранга. Старший Дуань, можешь мне его показать? Я никогда не видела духовного оружия третьего ранга. Фэн Тянью взволновалась настолько, что ее лицо аж немного порозовело. Конечно, кивнул Дуань Лин Тянь, поэтому без колебаний достал свой фиолетовый гибкий меч. Он поднял ранг своему мечу до третьего, когда создавал меч для Чжан Шоу Юна. В целом его внешность не претерпела особых изменений, однако его лезвие сверкало более глубоким фиолетовым блеском, а также вокруг меча на несколько дюймов расходилась в сторону мерцающая аура. Как только Фэн Тянью взяла в руки фиолетовый гибкий меч, то нетерпеливо влила в него свою первородную энергию. Вжух! Энергия неба и земли моментально собралась над ее головой. Сперва воплотилось 10 силуэтов древних рогатых драконов, а затем к ним добавилось еще 7. Вторые силуэты явно добавились от усиления духовного оружия. 7. 70%. Взглянув на 17 силуэтов древних рогатых драконов над собой, Фэн Тянью снова испытала шок, что даже потеряла самообладание. Она просто не могла поверить. Усиление в 70%. Бабушка Су, Фэн Удао и старейшина Кун также изумились. Особенно Фэн Удао. Хотя он уже догадался, что меч Дуань Лин Тяня наверняка соответствовал третьему рангу, но он полагал, что тот являлся обычным духовным мечом третьего ранга. В династии Дархан даже обычное духовное оружие третьего ранга уже громкое событие. Никогда бы он не подумал, что Дуань Лин Тянь владеет духовным оружием третьего ранга высочайшего качества. Как много духовных оружий третьего ранга во всем мире способно предоставить усиление в 70%? Старший Дуань, где ты сумел найти такой духовный меч? Задавая свой вопрос, ладони девушки дрожали. Если я скажу, что изготовил его самостоятельно, ты поверишь? С улыбкой переспросил Дуань Лин Тянь. Вот только в этот момент он повел себя так, словно совершенно не заметил остолбенелые выражения лиц бабушки Су, Фэн Удао и старейшины Куна. «Старший Дуань, ты говоришь правду? Ты и вправду его сам изготовил?» Хотя она и находила подобное невозможным, но зная характер парня, все же посчитала, что тот не станет бросать слова на ветер. «Уверяю», — уверенно улыбнулся ей парень. Глава 675. Создание оружия в присутствии людей. Когда он увидел остолбенелое выражение лица Фэн Тянью, то произнес следующее. «Тяню, если хочешь духовное оружие третьего ранга, тогда я могу его для тебя изготовить. Но у меня в наличии нет материалов, чтобы создать такое оружие, поэтому тебе придется достать их самостоятельно». Произнес свои слова он казуальным тоном, словно создавать оружие будет совершенно не он. Но, конечно, в действительности создание оружия третьего ранга и вправду не имело к нему никакого отношения. «Старший Дуань, ты хочешь создать для меня духовное оружие третьего ранга?» Придя в себя от шока, Фэн Тянью пребывала в замешательстве. Духовное оружие третьего ранга, не говоря про нее, даже ее отец не владел подобным. Во всем клане Фэн не имелось ни одного духовного оружия третьего ранга, а теперь ей выпала возможность получить оружие третьего ранга, как она не могла не взволноваться. Что до проблемы с материалами, ее она не волновала. С ресурсами и связями клана Фэн, не говоря даже о материалах для духовного оружия третьего ранга, даже материалы для духовного оружия второго ранга не являлись проблемой. «Да», — кивнул Дуань Лин Тянь, — «отец». Получив подтверждение, Девушка посмотрела на отца. Фэн Удао пришел в себя от шока, поэтому бросил взгляд на Дуань Линтяня. «Линтянь, какие материалы тебе нужны?» Парень махнул рукой, а перед ним появился листок с пером, на котором он и написал список материалов. «Тебе нужно так много материалов?» Всмотревшись в приличный список наименований, Фэн Удао невольно изумился. «Данного количества материалов хватит для изготовления 4 основных духовных оружий 3-го ранга. Тяню получит одно, дядя Фэн второе и по одному для бабушки Су и старейшины Куна», объяснил Дуань Линтянь. Он сказал базовых лишь потому, что духовная горлянка Чжан Шоу Юна оставила на его сердце тень. С тем количеством материалов, что понадобились для улучшения ранга горлянки, не могло сравниться обычное духовное оружие. Ты хочешь вдобавок создать еще и оружие для нас? Даже Фэн Удао не мог не ошеломиться, когда он услышал, что Дуань Линтянь хочет изготовить духовное оружие 3-го ранга, то уже весьма шокировался. В конце концов, Дуань Линтянь уж слишком юн. А мог ли в этом мире существовать настолько юный мастер оружия 3-го ранга? Тем не менее, духовное оружие 3-го ранга Дуань Линтяня предоставляло ему чрезмерную уверенность в том, что паренек явно не пытается похвастаться. Если бы он хвастался, то явно не стал бы предлагать его дочке духовное оружие 3-го ранга. А теперь он не только хотел изготовить для нее духовное оружие 3-го ранга, но еще и предложил изготовить его для каждого из присутствующих. «Дуань Линтянь, ты ведь не шутишь, верно?» Дыхание старейшины Куна участилось. Во всей династии Дархан его достижения в Дао начертании можно сказать на вершине, но в отношении Дао изготовления оружия он попросту дилетант. У него имелась целая сеть связей в династии Дархан, в которую включались и некоторые мастера оружия 4-го ранга, но то лишь 4-й ранги. Не говоря даже о задумке обладания духовным оружием 3-го ранга, даже те мастера оружия 4-го ранга непостижимые личности. А теперь кто-то захотел для него изготовить духовное оружие 3-го ранга, но что еще более важно, этим человеком оказался Дуань Линтянь. Чудеса Дуань Линтяня он испытал лично несколько лет назад. Тогда тот сильно помог ему разобраться в Дао начертании, чем и помог получить значимую пользу. Тогда-то он и узнал, что этого паренька не стоит недооценивать. Хотя он и молод, но его знания в Дао начертании значительно превосходили его собственные. Столь юный паренек превзошел его в знаниях Дао начертаний, из-за чего тот подумал, что потратил половину своей жизни зазря. Но теперь этот паренек оказывается еще и может создавать духовное оружие 3-го ранга. Если это все правда, то не означает ли, что его достижение в Дао изготовления оружия также превосходит знания тех выдающихся мастеров оружия династии Дархан, а значит он еще и пристыдить их сможет. Даже старейшина Кун не знал почему, но в этот момент он испытывал благодарность. Возможно, потому что в этот момент в его лодку присоединятся еще несколько человек. «Старейшина Кун, зачем мне обманывать вас?» Столкнувшись с вопросом старика, Дуань Линтянь покачал головой. «Как только вы соберете материалы, я изготовлю для вас духовное оружие 3-го ранга. Старейшина Кун, на складе клана Фэн должны иметься такие материалы. Идите и возьмите их». Махнув рукой, Фэн Удао бросил старику список с материалами. Старик кивнул, поймал листок и ушел. Дуань Линтянь же так и сидел за столом, наслаждаясь чаем бабушки Су. Внутри он чувствовал спокойствие. Однако в этот момент спокойствие мог испытывать только он, независимо от личности. Фэн Удао или Фэн Тяню, бабушка Су или ушедший старейшина Кун, все они сидели или стояли, но на их лицах мелькали различные эмоции. Периодически они бросали взгляды на молодого парня, желая узнать о всех его секретах. Спустя полчаса старик вернулся с грудой материалов. Как и ожидалось от великого клана, что уступает лишь императорской семье династии Дархан, их ресурсы поражают. Поразился внутри себя Дуань Линтянь, так как не думал, что старейшина Кун сумеет так быстро достать столько материалов. Раз материалы на месте, парень приготовился к началу процесса создания духовного оружия 3-го ранга. Первым делом он достал из пространственного кольца, которое принес старейшина Кун, все материалы, а затем задал вопрос всем четверым о привычном для них духовном оружии. В мире существовало множество видов оружия: сабли, мечи, копья и так далее. «Старший Дуань, создай для меня духовный кнут», слегка смутившись, попросила Фэн Тяню. Услышав ее, он невольно вспомнил тот красочный пейзаж, когда впервые столкнулся с ней в бою. Он все еще помнил, что девушка в качестве оружия использовала кнут. Хорошо, слегка кивнул Дуань Линтянь, а затем начал процесс изготовления. Кнут не входил в число особенных духовных оружий, поэтому количество материалов для его изготовления не сильно отличалось от количества, необходимого для меча или сабли. Ша-ша-ша-ша, махнув ладонью, над ней вспыхнула прядь фиолетового пламени с медным мерцанием. Медно-фиолетовое пламя оружия, удивленно воскликнул старейшина Кун. Как выдающийся мастер начертаний, а также тесно общаясь с мастерами оружия четвертого ранга, старейшина Кун немного знал о пламени оружия высокого ранга. Он четко знал, что медно-фиолетовое пламя оружия являлось пламенем третьего ранга, а его способны воплотить лишь мастера оружия третьего ранга. В этот момент он больше не сомневался в том, что Дуань Линтянь мастер оружия третьего ранга. А Фэн Удая восхищенно улыбался. Хотя он и пытался морально подготовиться, но когда он воочию увидел пламя оружия третьего ранга, то все равно испытал шок. Как и ожидалось от судьбоносного мужчины юной леди. Он просто невероятен. Тихо пробормотала бабушка Су. Она говорила очень тихо, но как окружающие не могли ее услышать при их культивациях. Помимо Дуань Линтяня, что был занят процессом, остальные четко услышали старушку. Фэн Тянью сильно покраснела, но бросила беглый взгляд на парня. Отметив, что он по-видимому не услышал бабушку Су, она облегченно вздохнула. Ее сердцебиение и так уже ускорилось. В виду предсказания, она испытывала странные чувства к Дуань Линтяню, что однажды одолел ее. То чувство сокращало дистанцию между ней и Дуань Линтянем все сильнее и сильнее. В этот момент парень естественно не заметил ее пристального взгляда, так как и телом и душой ушел в процесс. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Скорость мелькания ладоней парня все нарастала, поэтому вскоре от них оставались даже послеобразы. В этот момент пачка материалов уже быстро плавилась до состояния жидкости под влиянием температуры пламени. «Какая чудесная техника!» – восхищенно воскликнул старейшина Кун. Хотя в области Дао изготовления оружия он и считался дилетантом, но, как говорится, не встретишь животное, не попробуешь мясо. В прошлом он видел техники тех мастеров оружия четвертого ранга, но на его взгляд они попросту не могли сравниться с техником молодого парня в фиолетовых одеяниях перед ним. Между ними просто колоссальная пропасть. Через 2 часа в руках парня уже появилось нечто похожее по форме на кнут. Остался заключительный шаг, но не пройдет и часа, прежде чем оружие будет завершено. Дуань Линтянь до сих пор находился в состоянии концентрации. Подобный вид только подтолкнул чувство Фэн Тяню. Она впервые видела, чтобы парень так сильно над чем-то сосредоточился. Без сомнения, его вид выглядел очень чарующим, поэтому то она и поддалась. Словно парень молча и непонятно когда овладел ее сердцем. В этот момент она словно позабыла о предсказании и больше им не сдерживалась, так как по-настоящему влюбилась в парня, что так сильно очаровал ее. Эха, дочек навечно не удержать. Будучи опытным человеком, Фэн Удай, разумеется, заметил выражение лица своей дочери, поэтому невольно вздохнул про себя. Глава 676. Я скучаю. Вжух. Не прошло и часа, как медно-фиолетовое пламя оружия в руках Дуань Линтяня резко погасло. Чрезвычайно прелестный багровый кнут, мерцая алым блеском, оказался в его руках. Тяню, Дуань Линтянь с легкой улыбкой на лице передал кнут девушке. Испытай его. Спасибо тебе, старший Дуань. Фэн Тяню с трудом сдерживала предвкушение. Она приняла кнут от парня, как какое-то сокровище. Только после глубокого вздоха, она направила в кнут первородную энергию. В тот же миг кнут как живой вытянулся на всю длину. Свист. Фэн Тянь умахнула рукой, из-за чего хлыст устремился вперед на полной мощи. В тот же момент над ее головой вспыхнуло 17 силуэтов древних рогатых драконов. Все 17 силуэтов мерцали радужным светом, излучая бесформенную ауру. 70%. Снова 70% усиления, дрожащим голосом произнес девушка, прикрыв ладошкой свои губы. Это бабушка Су, Фэн Удая и старейшина Кун остолбенели. Нечто подобное просто превзошло их ожидания. Не только потому, что они видели, как Дуань Линтянь лично изготавливает духовное оружие третьего ранга. Их поразило само усиление кнута в руках девушки. Хотя они и видели, что меч Дуань Линтяня способен усилить первородную энергию на 70%, но они подумали, что тому просто повезло создать такой меч. Кто мог представить, что он сможет изготовить еще одно оружие с усилением в 70%? Вот что именно их так поразило. Удача ли? Но не только они трое, Фэн Тяню тоже была поражена процентом усиления от кнута, но в скором времени они снова обратили свое внимание на Дуань Лин Тяня. К тому времени он уже приступил к изготовлению второго духовного оружия третьего ранга, мечу для Фэн Удао. Парень был предельно знаком с мечами, поэтому процесс прошел намного быстрее, нежели с кнутом для Фэн Тяню. Спустя 2 часа он вновь завершил создание духовного оружия третьего ранга. Так быстро. Скорость процесса Дуань Лин Тяня оказалась настолько быстрой, что напрочь поразила старейшину Куна, наблюдавшего ранее за изготовлением оружия у своих знакомых мастеров оружия. Если память ему не изменяла, то даже самым известным из них требовалось по крайней мере 10 часов, чтобы создать оружие четвертого ранга. Но Дуань Лин Тяню наоборот потребовалось всего 2 часа, чтобы изготовить оружие более высокого ранга. ХМФ, и они еще хвастались передо мной. Если бы они узнали, что парнишке понадобилось лишь 2 часа для создания духовного оружия третьего ранга, то как бы тогда хвастались, подумал про себя старик, холодно фыркнув. Дядя Фэн, махнув рукой, Дуань Лин Тянь бросил в сторону Фэн Удао длинный нефритовый клинок. Фэн Удао слегка кивнул, а затем поднял ладонь, направляя меч к Фэн Тяню. «Отец», — удивилась девушка, — «испытай его», — произнес Фэн Удао. Фэн Тяню глубоко вдохнула, а затем спрятала свой духовный кнут, чтобы поймать духовный меч третьего ранга. Меч окрашивался нефритовым цветом, но вокруг него мерцали лазурные искры. Вжух! Девушка без колебаний направила в меч первородную энергию. Вжух! Энергия неба и земли забурлила над ней. Сперва воплотилось 10 силуэтов древних рогатых драконов, но через несколько мгновений рядом с ними начали воплощаться новые силуэты. В это же время Фэн Удао, старейшина Кун и бабушка Су задержали дыхание одновременно, пока внимательно смотрели на воплощающиеся силуэты с серьезными выражениями лиц. Вскоре перед их глазами воплотилось 7 силуэтов древних рогатых драконов. «Снова усиление в 70%, произнес старик, а его глаза даже задергались. Бабушка Су остолбенела. Что до Фэн Удао, в его голове возникло смелое предположение. Если Дуань Лин Тянь возьмется за изготовление духовного оружия, то оно без сомнения будет принадлежать к оружию высшего качества. На первый раз могла повлиять удача, да даже и на второй, но никак не на третий. А как итог, все 3 духовных оружия третьего ранга Дуань Лин Тяня предоставляли усиление в 70%. Тогда-то Фэн Удао и подтвердил свою догадку. Вот только теперь о подобном стали догадываться не только Фэн Удао, но и все остальные. И теперь они бросили на парня такие взгляды, словно смотрели на монстра. Настолько молодой мастер оружия третьего ранга уже достаточно сильно ошеломлял. Но Дуань Лин Тянь оказался не простым мастером оружия третьего ранга, а мастером оружия, духовное оружие третьего ранга которого предоставляло усиление в 70%. Хотя они ничего и не соображали в мастерах оружия третьего ранга и выше, но даже они понимали, что далеко не просто создать духовное оружие третьего ранга с 70% усиления. Даже небо уже светлеет. Мне нужно немного отдохнуть. Дуань Лин Тянь окинул взглядом взбудораженных людей, а затем поднялся с намерением уйти. Некоторое время все 4 переглядывались между собой. «Монстр!» Практически одновременно произнесли все 4. «У, иди отдохни. Скоро рассвет. Время начала 2-й фазы боевых соревнований династии почти пришло», произнес Фэн Удао. «Ладно», ответила девушка и ушла. На ее лице не наблюдалось никакой усталости, словно не она всю ночь простояла на ногах. На самом деле в случае боевых мастеров уровня Фэн Тяню, даже если она не будет спать на протяжении нескольких дней, то не особо то и устанет. «Видимо, мы до сих пор недооцениваем его», вздохнул старейшина Кун, рассматривая со всех сторон новый меч. «Он точно предначертанный мужчина для юной леди», уверенно произнесла бабушка Су. «Мы и вправду недооценили его», слегка кивнул Фэн Удао, бросая неоднократно взгляд на духовный меч третьего ранга. Даже на его лице появилась сейчас легкая улыбка. Как только Дуань Лин Тянь вернулся в комнату, то не стал заваливаться спать. «Никогда бы не подумал, что совершенно не устану после изготовления духовного оружия на протяжении всей ночи. Видимо, моя память уже полностью слилась с воспоминаниями боевого императора Возрождения», размышлял про себя парень, сидя в позе лотоса на кровати. Полное слияние с воспоминаниями боевого императора Возрождения означало, что Дуань Лин Тянь по-настоящему унаследовал все его знания и навыки. К примеру, если бы он раньше всю ночь создавал духовное оружие, то уже давно выглядел бы смертельно уставшим. Но сегодня он так себя не чувствовал. Когда я создавал сегодня духовное оружие третьего ранга, то мне показалось оно легким, словно я родился с той техникой изготовления оружия. Развел он руки в стороны. До рассвета еще несколько часов. Могу немножко вздремнуть. Подсчитав время, Дуань Лин Тянь лег на кровать, закрыл глаза и заснул. Пока он спал, то видел очень длинный сон. В том сне он объединился со своими красивыми девочками и проводил с ними мирную, беззаботную жизнь. Они жили среди закрытых гор, заботились о ферме, вели домашнее хозяйство. В том сне они обе уже были беременны. А когда он уже должен был стать отцом, то вдруг проснулся. «Старший Дуань, пора идти». Приятный голос донесся снаружи комнаты. Он узнал голос Фэн Тяню. Сам он грустно улыбнулся. «Я уже хотел было насладиться моментом отцовства, но зов Тяню вернул меня в реальность. Пока он умывался и менял одежду, то постоянно вспоминал о своих невестках. «Кэр, малышка Фэй, как вы там?» – пробормотал он себе под нос. «Чужие земли, на величественном и красивом горном пике, на котором круглый год стояла зима. Вжух, вжух, внезапно появились две красивые девушки. Они застыли в небе над горной вершиной. Они обе носили белые платья. Две девушки были потрясающе красивы, но их красота выделялась с разных сторон. Старшая Фэй, одна из них заговорила: «Как ты думаешь, чем сейчас занят молодой мастер?» В ее глазах так и сверкала тоска. «Я не знаю», — ответила другая девушка, слегка покачав головой. «Но, я скучаю по нему». Глава 677. Патриарх клана Фэн, Дуань Лин Тянь, Фэн Удао, Фэн Тяню и старейшина Кун взлетели в небо над поместьем. В этот момент Дуань Лин Тянь увидел четырех человек, впереди которых стоял мужчина средних лет в белых одеяниях. Выглядел мужчина благородно. Он явно держал на своих плечах высокий статус. Сам парень заметил, что тот мужчина смотрит в их сторону. Затем мужчина жестом указал им лететь по направлению к ним и сам же полетел первым. Но, конечно, он понимал, что в связи с его текущими способностями мужчина точно не к нему летит. Мужчина долетел до них и с улыбкой обратился к Фэн Удао. «Старший брат, старейшина Кун». Как только мужчина поприветствовал Фэн Удао, то повернулся в сторону старика рядом с Фэн Удао. Выражение Фэн Удао не изменилось, а в ответ он просто равнодушно кивнул. «Патриарх, старейшина Кун в свою очередь слегка улыбнулся. Старший мастер, старший Кун». Трое человек, что следовали за мужчиной, поприветствовали и поклонились Фэн Удао и старейшине Куну. «Тяню». Мужчина посмотрел в сторону Фэн Тяню, а затем с улыбкой произнес: «Как говорится, внешность девушки меняется по мере взросления. Подобное обращение как нельзя кстати описывает тебя. Второй дядя, вы слишком добры», — кивнула девушка в ответ, но не слишком тепло. Во всяком случае, она в самом деле не имела особых отношений с этим мужчиной. Но в итоге мужчина повернулся к Дуань Лин Тяню и задал вопрос с любопытством: «А ты?» Дуань Лин Тянь удивленно вскинул бровь. Теперь он догадался о личности мужчины. Без сомнения, он текущий патриарх клана Фэн, Фэн Тянь Нань. «Патриарх, его зовут Дуань Лин Тянь». Старейшина Кун представил парнишку Фэн Тянь Наню. «Так значит, это ты, Дуань Лин Тянь. Мои извинения за то, что не узнал тебя ранее», — обратился мужчина к Дуань Лин Тяню. «Патриарх Фэн». Дуань Лин Тянь вернул ему улыбку в ответ, но не потерял своего самообладания от личности мужчины. Но тот не знал, что когда мужчина увидел, что Дуань Лин Тянь не потерял своего самообладания, то наоборот ощутил возмущение. Исходя из метода обращения старейшины Куна к этому мальчишке, то старик явно очень хорошо к нему относился. А человек, что способен вынудить старейшину Куна так обращаться к себе, явно далеко не простой человек. «Старший брат, идем». После приветствий, Дуань Лин Тянь и члены клана Фэн взлетели выше и направились в сторону клеточной боевой арены. В другой стороны Дуань Лин Тянь начал оценивать других трех людей, что летели следом за Фэн Тянь на ним. Среди них двое являлись стариками за 70 лет, третий оказался молодым человеком. Он носил белые одеяния, а как только он поприветствовал Фэн Удао и старейшину Куна, то снова стал спокоен и равнодушен ко всему вокруг. Может, он и есть тот самый Фэн Юньсян? Сгорая от любопытства, Дуань Лин Тянь направил к нему свою духовную силу. Восьмой уровень стадии посвящения пустоты. Слегка удивился Дуань Лин Тянь, так как не думал, что в клан Фэн найдется такой сильный молодой гений. Неудивительно, что ученики клана говорили, будто Фэн Юньсян сильнейший молодой гений их клана. Видимо, он и вправду достоин своей репутации. подумал про себя Дуань Линтянь. В этот момент он практически уверовал, что тот парень является Фэн Юньсяном. Вдруг он заметил, как старейшина Кун повернул к нему голову и посмотрел на него взглядом, словно желал кое-что донести. Однако парень понял, что хотел ему сказать старик. Он знал, что старейшина Кун заметил, как он высвободил духовную силу, чтобы проверить силу Фэн Юньсяна. Учитывая невероятную духовную силу старейшины Куна, естественно, он заметил чужую духовную силу. Старейшина Кун непрост. Обладая духовной силой, сравнимой со вторым уровнем стадии толкования пустоты, Дуань Линтянь еще больше убедился в пропасти силы между ними. По его предположениям, старейшина Кун как минимум эксперт четвертого уровня стадии толкования пустоты или даже выше. По крайней мере, духовная сила старейшины Куна находилась на уровне не менее чем четвертый. Дуань Линтянь, я слышал, что ты из империи Черного Камня. Ты тоже прибыл для участия в боевых соревнованиях династии? По пути Фэн Тяньнань словно заинтересовался пареньком, поэтому проявил инициативу в общении. Да, ответил Дуань Линтянь. На самом деле Фэн Тяньнань уже изучил происхождение парня давным-давно, поэтому и решил повести себя так, чтобы не вызвать подозрений. Твой талант весьма высок. Я слышал, что твои представители из Империи Черного Камня продвинулись во вторую фазу соревнований. Одним из них наверняка являешься ты, не так ли? Закончив вопрос, Фэн Тяньнань бросил на парня глубокий взгляд. Да, снова кивнул парень. Он наш выдающийся представитель в клане. Ты наверняка слышал о нем. Его зовут Фэн Юньсян. Впоследствии Фэн Тяньнань представил Фэн Юньсяна, который летел следом за ним. Я слышал о нем. Дуань Линтянь слегка улыбнулся, посмотрев на молодого парня, однако заметил, что тот даже не одарил его и взглядом. Но он не был особо удивлен. Как самый выдающийся представитель среди молодого поколения в клане Фэн, разумеется, он был высокомерен. Хотя в связи с присутствием Фэн Тяню, он не был самым выдающимся. Они старейшины нашего клана, великий старейшина и второй старейшина. Фэн Тяньнань представил парню обоих стариков. Дуань Линтянь кивнул обоим. Но старики с самого начала не одарили его ни единым взглядом. Неважно, был ли то Фэн Юньсян или же старейшины клана, никто не относился к Дуань Линтяню серьезно. ХМПФ. Самолюбивые старые козлы. Заметив, что Дуань Линтянь попал в смущенную обстановку, она холодно фыркнула. Слова девушки заставили двух стариков помрачнеть, но они не стали показывать свою ярость. Это же смешно. Она не какая-то маленькая девчонка, так как против человека за ее спиной они явно не могли пойти. Если они вызовут раздражение у того человека, то без сомнений погибнут. Хотя никто на самом деле не знал, с чем связано исчезновение третьего старейшины, но по некоторым ключевым моментам можно было догадаться о причине его смерти. Но даже если они бы и догадались, то похоронили бы догадки глубоко внутри себя. Как только они их раскроют, то погибнут сами. У Дуань Линтяня потеплело на сердце, когда Фэн Тяню вступилась за него. Дуань Линтянь, когда клеточная боевая арена оказалась неподалеку, до парня вдруг донесся отдаленный голос. Поэтому парень обратил внимание на его владельца. Издали пятеро людей летело к ним, а один из них довольно быстро добрался до их группы. Старший Чжан. Когда Дуань Линтянь опознал того человека, то ярко ему улыбнулся. Тем человеком оказался Чжан Шоуюн. Не видевшись столько дней, Чжан Шоуюн по-прежнему пребывал в приподнятом настроении. «Лорд Удао, старший Кун», слегка улыбнувшись Дуань Линтяню, он сразу поклонился и поприветствовал Фэн Удао и старейшину Куна, патриарх Фэн, а после он слегка кивнул Фэн Тяньнаню, что до двух старейшин, он оставил их без внимания. Фэн Удао выглядел спокойно, поэтому просто кивнул в ответ. Чжан Шоуюн не придал значения его жесту, так как считал, что раз этот человек кивнул ему, то уже одарил честью. Дружелюбная улыбка появилась на лице старейшины Куна. «Сын патриарха Чжан выдающийся. Не думал, что ты знаком с Дуань Линтянем. Кажется, что вы даже хорошо знакомы», слегка удивился Фэн Тяньнань. «Я и Дуань Линтянь знакомы уже несколько лет. Можно сказать, нас свела судьба», кивнул ему в ответ Чжан Шоуюн. «Я всегда гордился тем, что смог с ним подружиться». Его слова говорили о том, насколько сильно он ценил связь с Дуань Линтянем. «Он и вправду поразителен», согласился с ним Фэн Тяньнань. «А ты должно быть дочь лорда Удар, юная леди Тяню, верно?» В дружелюбной улыбкой обратился Чжан Шоуюн к Фэн Тяню. «Старший Чжан, раз ты друг старшего Дуаня, то и мой друг может обращаться ко мне Тяню». Девушка в ответ тоже дружелюбно улыбнулась. «Ха-ха, хорошо, Тяню», согласился с ней Чжан Шоуюн, так как по натуре являлся прямым человеком. Однако, когда он посмотрел на Дуань Линтяня снова, то его взгляд изменился, а затем он послал ему голосовое сообщение. «Дуань Линтянь, ты и вправду поразителен. На мой взгляд, юная леди Тяню, кажется, уже отдала тебе свое сердце». Когда парень услышал фривольные слова Чжан Шоуюна, то невольно передернулся. «Старший Чжан, завидуешь мне? Если завидуешь, тогда я поговорю позже с невесткой и попрошу ее, чтобы она позволила тебе завести наложницу. Ты победил». Как только он это сказал, Чжан Шоуюн сразу потерял дар речи, но не стал больше продолжать данную тему. Или же, возможно, паренек поразил его в пяти Ахиллеса. «Лорд Удао, старейшина Кун, патриарх Фэн». Вскоре приблизились члены клана Чжан во главе с патриархом, поэтому и поприветствовали Фэн Удао, старейшину Куна и Фэн Тяньнаня. В ту группу входил также второй брат Чжан Шоуюна, Чжан Шоуюань. Однако Дуань Линтянь лишь бросил на него краткий взгляд. Когда тот посмотрел на Дуань Линтяня, то смертельно побледнел, словно увидел ужасного монстра. В династии Дархан клан Чжан считался могущественным кланом, но все же заметно уступал клану Фэн. В династии Дархан императорская семья без сомнения обладала невероятной силой. Слабее их по рангу шел лишь клан Фэн, а силы уровня клана Чжан уже стояли на ступеньке ниже. Глава 678. Молодой мастер Цитры, Цзышан. Не прошло много времени, прежде чем клеточная боевая арена вновь предстала перед глазами парня. На фоне вчерашнего, сегодня атмосфера на арене ощущалась куда более шумная и взволнованная. Помимо полностью забитой трибуны третьего класса, полностью оказалась забита трибуна второго класса. Что до трибуны первого класса, даже она была заполнена наполовину. Но зрительская трибуна клан Фэн полностью пустовала. Дуань Линтянь вместе с представителями клана Фэн полетел в сторону трибуны первого класса. После объяснений старейшины Фэна, Дуань Линтянь обнаружил, что данная трибуна была приготовлена сугубо для представителей клана Фэн и императорской семьи. «Дуань Линтянь, я пойду первым», — Чжан Шоуюн уведомил Дуань Линтяня, а затем направился к другой трибуне первого класса. Но та трибуна уже была заполнена наполовину, однако те люди явно не принадлежали к клану Чжан. «Старейшина Кун, клан Чжан не имеет трибуны, что принадлежит сугубо им», — полюбопытствовал Дуань Линтянь. Старейшина Кун покачал головой. «Только наш клан и императорская семья имеют зрительскую трибуну, что принадлежит сугубо нам. Высшие силы клана Чжан и другие первоклассные силы имеют право сидеть на таких местах, но у них нет именных мест на трибунах». Теперь парень понял, что до тех личностей с несравненным статусом в династии Дархан, взять к примеру мастеров оружия четвертого ранга или алхимиков того же ранга, то они не имеют подготовленных мест для своих персон. Но как только они придут, любая сила тепло пригласит их к себе, — продолжил объяснять старейшина Кун. Дуань Линтянь не был удивлен подобным, так как независимо от мастера оружия или же алхимика четвертого ранга, оба мастера крайне редчайшая личность в династии Дархан, поэтому обычно крайне много людей желает получить их оружие или пилюлю. Любая фракция попытается выслужиться перед таким сущностями. «Дядя Фэн, старейшина Кун, Тяню, я тоже пойду». Дуань Линтянь нашел группу членов из Империи Черного Камня на трибуне второго класса, поэтому попрощался с тремя людьми. Все трое просто кивнули. «Патриарх Фэн, до скорого». Впоследствии он кивнул Фэн Тяньнаню, а после покинул зрительскую трибуну первого класса. Через несколько секунд он уже настиг трибуны второго класса, где сидели представители из Империи Черного Камня. «Король Юн». Поприветствовав короля Юна, он сел рядом с Сули. «Молодой мастер Цитры». Только он сел на место, как услышал удивленный восклик рядом с собой. Тем человеком естественно воскликнул Лун Юнь. «Молодой мастер Цитры». Дуань Линтянь изумился, но недоуменно уставился на Лун Юня. Только сейчас он заметил, что Лун Юнь пристально уставился куда-то вверх, словно увидел нечто поразительное для себя. Дуань Линтянь посмотрел в ту же сторону. В том месте он увидел трех человек вдалеке. Впереди всех летел старик. Старик носил черные одеяния, а внешне выглядел очень спокойным. Даже его глаза не излучали никакого особенного блеска. Хотя он и выглядел как обычный старик, но Дуань Линтянь не смел его недооценивать ни на миг. Подобные личности, как правило, самые страшные. Сегодня здесь собрались практически одни эксперты, и боюсь, среди них хватает мастеров начертаний с поразительной духовной силой. Я не могу безбрежно выпускать ее, иначе я бы точно смог определить его культивацию. Дуань Лин Тянь был предельно уверен в своей духовной силе. Лун Юнь смотрит не на него. Вскоре он обратил внимание не человека, на которого смотрел Лун Юнь. Слева за стариком летел молодой парень в белых одеяниях. Внешне он выглядел холодным и равнодушным ко всему вокруг. Цитра, молодой мастер Цитры, невольно поразился Дуань Лин Тянь, опознав того парня. Молодой мастер Цитры, Цзы Шан, был ему знаком. Несколько лет назад в секте Меча Семи Звезд, которая тогда еще не была уничтожена, тот парень снова посетил секту и понес бред, что желает жениться на его невестке КР. Именно на этой почве между ним и Дуань Лин Тянем вырос конфликт. Они заключили соглашение на 2 года в первый же день своей встречи. Спустя 2 года, когда Дуань Лин Тянь и молодой мастер Цитры вновь встретились, Дуань Лин Тянь все еще уступал ему в уровне культивации, но за счет выдающейся духовной силы и навыка души он с легкостью прошелся тому по голове. Та картина и события все еще четко сверкали в памяти Дуань Лин Тяня. На тот момент молодой мастер Цитры был совершенно беспомощен против тысячи иллюзий, поэтому ему пришлось сбежать в жалком виде. Но когда он ушел, то пообещал напоследок, что в будущем отомстит Дуань Лин Тяню. Тогда он не стал принимать угрозу Цзы Шана всерьез. С течением времени его сила стремительно росла, отчего он отбросил угрозы молодого мастера Цитры на задворки своей памяти и не вспоминал о них, так как считал, что с его нынешними способностями и культивацией, молодой мастер Цитры точно уже далеко позади и не сможет представить для него угрозу. Хотя он так и считал, но когда увидел молодого мастера Цитры сейчас, то прилично так удивился. Он что, тоже пришел принять участие в боевых соревнованиях династии? А пока он удивлялся, то посмотрел на человека, что летел справа от старика, непревзойденная красавица. Со стороны казалось, что пара из этой девушки и молодого мастера Цитры была заговорена на небесах. Хотя Дуань Лин Тянь не презирал характер молодого мастера Цитры, но вынужден был признать, что он красив. Феофлейты, почему она здесь? Ту девушку тоже он знал, так как она оказалась феофлейты Цзы Янь, которую он встретил в имперском королевстве Лазурного Леса. Какая красивая, да, в династии Дархан наверняка не найдет девушки, способной сравниться с ней, верно, она такая красивая. В небе над ареной летало множество людей, поэтому появление 3 человек естественно привлекло их внимание. Многие люди уставились на Цзы Янь, поэтому не стеснялись на позволу. Но, конечно, были и те, кто не согласился с ними. ХМПФ, кто сказал, что в династии Дархан никто не сможет сравниться с ней? Вы что, слепые? Посмотрите на трибуну 1-го класса клана Фэн. Дочка лорда Удая нисколько не уступает ей. Фыркнул молодой гений династии Дархан, что сидел на трибуне 2-го класса. Его слова вынудили многих людей посмотреть в ту сторону. Лишь одного взгляда им хватило, чтобы остолбенеть. Она и есть та самая дочь лорда Удая, о которой гремели недавние слухи в столице. Такая красивая. С точки зрения внешности, она и вправду не уступает той девушке. С точки зрения осанки, она ее превосходит. Естественно, она же дочка лорда Удая. В тот же миг внимание многих людей арены устремилось к Фэн Тяню. Дуань Лин Тянь естественно слышал шепот людей, поэтому был с ними согласен. Фэн Тяню и Цзы Янь имели разное происхождение, поэтому не могли быть одинаковыми во всем. Поэтому развитие и воспитание само собой отличалось. Хм, в отдаленном небе молодой мастер Цитры вдруг ощутил внимание на своей персоне, хотя он просто молча летел за мастером. Довольно быстро он определил направление взгляда, а опознав того человека, он даже шокировался. Молодой мастер Сабли, будучи одним из 5 великих молодых мастеров имперского королевства Лазурного Леса, естественно он знал молодого мастера Сабли, но его удивило то, что Лун Юнь появился здесь, да еще и на зрительской арене 2-го класса. Он что, участвует в боевых соревнованиях династии? Он и вправду ошеломился подобному факту. По его мнению, он сам смог получить квалификацию на участие в соревнованиях династии лишь по причине выдающегося мастера, а также благодаря счастливым случайностям, с которым он столкнулся за последние несколько лет. Но, конечно, весомо влияние его мастера. Если бы не его мастер, то он точно не смог бы добраться до династии Дархан и заполучить превосходные условия для культивации. А если бы он не прибыл в династию Дархан, то не сумел бы столкнуться с найденными счастливыми случайностями. В виду ряда событий, он теперь парит на ареной. Дуань Лин Тянь. Вдруг рядом он услышал женский восклик. В памяти Цзышана тут же пронесся его прошлый жизненный опыт, поэтому, услышав ее восклик, он сперва удивился, а затем помрачнел. Дуань Лин Тянь, естественно, он знал это имя. До такой степени оно на него повлияло, что последние несколько лет он мечтал множество раз вернуться обратно и разорвать труп этого парня на кусочки, чтобы смыть позор со своего прошлого. «Янь, где Дуань Лин Тянь?» – задал вопрос он своей сестре. «Вон там». Цзы Янь, естественно, понимала чувства своего брата, поэтому указала ему сразу в нужную сторону. Он сразу посмотрел туда. Возле Лун Юня сидел молодой парень в фиолетовых одеяниях. Если бы он раньше не сфокусировал свое внимание на Лун Юне, то точно сумел бы его заметить уже давно. Прошло несколько лет, и хотя в его внешности произошли некоторые перемены, но Цзышан все равно смог легко его опознать с первого же взгляда. Дуань Лин Тянь, глава 679, Паланкин. Вглядываясь в того молодого парня в фиолетовых одеяниях, глаза Цзышана чуть не выскользнули из орбит, а сам он затрясся. В этот момент он выглядел так, словно встретил смертельного врага. По правде говоря, в своем сердце он давно считал того парня смертельным врагом, непримиримым врагом. Он не мог забыть того позора. По его мнению, он сможет избавиться от ненависти лишь тогда, когда собственными руками прикончит того человека. Хаэм, потерянное самообладание Цзышана привлекло внимание старика. «Цзышан, что такое?» Цзышан глубоко вдохнул, но под воздействием ярких эмоций некоторое время был не в состоянии ответить старику. «Старший», — заговорила Цзы Янь, — «это Дуань Лин Тянь, тот парень, что способен высвободить демоническую технику. Именно он тогда опозорил брата на пике Дубхи в секте Меча Семи Звезд». Дуань Лин Тянь, когда он услышал девушку, то проследовал за ее взглядом и посмотрел на трибуну второго класса в зону размещения Империи Черного Камня. Тот молодой парень в фиолетовых одеяниях, что выглядит моложе всех, он Дуань Лин Тянь, — добавила Цзы Янь. Он, — удивился старик, пробормотав: «Я слышал, что ошеломляющий молодой парень в фиолетовых одеяниях участвовал в первой фазе соревнований. Он выглядел на 25 лет, а также его культивация соответствовала седьмому уровню стадии посвящения пустоты или выше. Так это он?» Закончив бормотать, яркий свет вспыхнул в его мутных глазах. «Седьмой уровень стадии посвящения пустоты?» Слова старика поразили девушку, поэтому то она и отреагировала недоуменно. «Как такое возможно? Как он мог вырасти так быстро?» Она просто не могла поверить. Даже если она и видела природный талант парня в боевом дао и знала, насколько тот поразителен, но на тот момент Дуань Лин Тянь был лишь сильнее кучки гениев из имперского королевства Лазурного Леса. В рамках династии Дархан, имперское королевство Лазурного Леса лишь крошечное место, которое даже и упоминать не стоило. На обширной территории династии Дархан проживало невероятное множество экспертов, ровно как и молодых гениев. Поэтому с точки зрения силы, гениев имперского королевства Лазурного Леса можно даже не считать за людей. Все это она поняла, когда прибыла в династию Дархан. Но теперь она узнала, что Дуань Лин Тянь пробился на седьмой уровень стадии посвящения пустоты. Она просто не могла сразу принять такую правду. Он ведь тоже участвует в соревнованиях династии. Когда Цзышан услышал старика, то в его глазах вспыхнула жажда убийства, которую трудно скрыть. «Тогда у меня появится шанс убить его собственными руками на глазах у всех экспертов династии Дархан». К сему моменту он уже смог успокоиться, поэтому когда снова посмотрел на Дуань Лин Тяня, его глаза не выражали никаких эмоций. «Я слышал, что его сила неплоха, а также он один из сильнейших молодых гениев из империи. Если ничего неожиданного не произойдет, то у вас появится шанс столкнуться», — равнодушно сказал старик. Он уже слышал о случившемся между его учеником и Дуань Лин Тянем. На самом деле, при его репутации и происхождении, не говоря даже о убийстве Дуань Лин Тяня, даже уничтожение всей секты Меча Семи Звезд не особо хлопотное деяние. Но он не стал так поступать, потому что решил, пусть его ученик сам решит свою проблему. Он хотел, чтобы Цзышан вновь встал на ноги после падения. С самого начала обучения он настаивал на таком росте. «Да», — Цзышан кивнул. Вместе со стариком они продолжили лететь к зрительской трибуне первого класса. «Молодой мастер Цитры». Дуань Лин Тянь, естественно, заметил холодный взгляд Цзышана, что содержал в себе жажду убийства, но он не стал обращать на нее внимания. Он считал, что если Цзышан не встретил удачливой возможности, сравнимых с его, то даже обладая мастером из династии Дархан, Цзышан не сможет сравниться с ним. Если они действительно будут сражаться друг с другом, Цзышан станет лишь мясом для избиения. А когда он увидел, что Цзышан и Цзыян следуют за стариком к трибунам первого класса, то изумился. Потому что сейчас только та зрительская трибуна среди трибун первого класса была пуста. Кроме того, она располагалась западнее всех, а значит явно принадлежала владельцам клеточной боевой арены императорской семьи династии Дархан. Кто тот старик? Он поднялся на зрительскую трибуну, что принадлежит императорской семье. Не сдержалось от вопроса несколько человек. Без приглашения человека из императорской семьи, даже личности исключительного статуса не посмеют подняться на ту трибуну. Должно быть, он член императорской семьи, предположило еще несколько людей. Экспертов императорской семьи великое множество, а среди них достаточно тех, что не являют себя публике. Возможно, тот старик один из них. Вполне может быть. Толпа людей на клеточной боевой арене гадала личность того старика. Чем больше они гадали, тем больше становились уверенными. Член императорской семьи династии Дархан, удивился Дуань Линтянь про себя. Чтобы подтвердить, он поднял голову к зрительской трибуне первого класса клана Фэн, а затем послал голосовое сообщение Фэну Дао. «Дядя Фэн, тот старик в черных одеяниях является членом императорской семьи». Фэн Удао изначально сидел в кресле с закрытыми глазами и отдыхал, поэтому остался равнодушен к появлению того старика. А когда он услышал голосовое сообщение парня, то пробудился, повернулся в сторону трибуны, что принадлежало императорской семье. Ответил он через секунду следующее. «Да, он член императорской семьи. Он императорский дядя нынешнего императора династии Дархан. Обычно он редко появляется на публике и предпочитает отшельничество. Его сила не низкая». Закончив говорить, он не забыл подчеркнуть и силу того человека. «Его сила немала», — нахмурился Дуань Линтянь, бросив на этот раз немного удивленный взгляд на старика. Хотя он и отметил равнодушный тон Фэну Дао. Но если человек смог получить такую оценку от Фэну Дао, то значит тот человек явно необычен. Вот почему Дуань Линтянь стал испытывать легкий страх к старику в черных одеяниях. «Я и вправду не догадывался, что Цзышан сумеет заполучить такого могучего мастера», — подумал про себя парень. «Если пренебречь чужими землями и говорить сугубо о династии Дархан, тогда тот старик явно достаточно велик. Ведь сам Цзышан, будучи молодым мастером цитры, обладал лишь обычным природным талантом, что считался довольно неплохим для имперского королевства Лазурного леса. Различия в их статусах все равно, что пропасть между небом и землей. А как тогда они вообще стали мастером и учеником?» У Дуань Линтяня не было ни малейших зацепок. По логике вещей, учитывая происхождение и статус того старика, ему потребовалось бы сказать лишь слово, чтобы множество молодых гениев сбежалось на его зов и до смерти сражалось за право стать его учеником. «Я просто не могу понять, не могу», — покачал головой Дуань Линтянь в итоге. Возможно, только самому старику было известно, почему он взял в ученики именно Цзышана. «Идет его величество». Вдруг кто-то проголосил громким голосом над ареной. Голос попросту заглушил весь шум на арене. Все люди на клеточной боевой арене затихли. Те люди, что общались друг с другом, прикрыли рты, а те, кто оглядывались по сторонам, уставились в воздушное пространство над ареной. Император династии Дархан, как и большинство людей, Дуань Линтянь тоже уставился в небо, а в следующий миг облака в небе расступились. Роскошный паланкин, словно вылитый из чистого золота, сверкал яркими цветами. Паланкин оказался чрезмерно большим. Основываясь на своих предположениях, Дуань Линтянь посчитал, что он как минимум в два раза превосходил по размеру паланкин короля Юна. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Роскошный паланкин держался 8 людьми. Каждый из них оказался бронированным солдатом, которые смотрели сугубо вперед холодными взглядами. Их движения происходили ровно и унисонно. Паря по небу, их осанки не изменялись, словно они крепче даже самой грозной горы. Их культивация наверняка поразительна. Стадия абсолютной пустоты, — предположил про себя Дуань Линтянь, глядя на 8 экспертов. И теперь у него на сердце зудело. Он хотел высвободить духовную силу, чтобы определить их культивацию, но переживал, что ее заметят другие мастера начертания. Мастера начертаний наверняка находились на стадии толкования пустоты, поэтому то и служили сдерживающим фактором для Дуань Линтяня. Хотя даже если он и высвободит духовную силу, то совершенно не переживал о последствиях, пока на арене присутствовал Фэн Удао, но он не собирался все время за ним прятаться, поэтому он сохранял бдительность. Как говорится, лучше постоянно проявлять осторожность. Как и ожидалось от императора династии Дархан, какое появление. Глядя на роскошный паланкин, что неторопливо спускался по воздуху, Дуань Линтянь невольно про себя вздохнул. Если спросить его мнение, то появление короля Юна год назад во время боевых соревнований империи ничего из себя не представляло и могло быть сравнимо с детской игрой. За паланкином есть люди. Но довольно скоро острым взглядом парень заметил еще двух людей, что следовали за спинами восьми солдат. Двое молодых людей. Один носил белые одеяния, а второй черные. Между собой они создали довольно наглядный контраст. Это он. Дуань Линтянь поднял бровь, когда увидел молодого человека в белых одеяниях. И кажется, его вчерашнее предположение оказалось верным. Тот молодой человек в белых одеяниях и вправду оказался одним из трех молодых гениев императорской семьи династии Дархан, которых та избрала для участия в соревнованиях. Это тот самый человек, что вчера руководил соревнованиями. Толпа зрителей расшумелась, когда увидела молодого человека в белых одеяниях. Глава 680. В противостоянии с императором. Двое молодых людей последовали за восьмью носильщиками паланкинов, и в мгновение ока оказались в небо над ареной битвы в клетке. Свист, свист. Между тем, раздались еще два пронзительных звука, и это привлекло взгляды большинства присутствующих. Впоследствии, под пристальными взглядами всех присутствующих, когда восемь носителей паланкина покинули слой облаков и тумана, появились еще две пожилые фигуры. В мгновение ока двое стариков подлетели в восьми носильщикам паланкина и поклонились. «Ваше Величество!» – одновременно произнесли старики. В то же время один из стариков вышел вперед, открыл занавес и заглянул внутрь. «Ваше Величество! Прошу!» Достойный мужчина средних лет в золотой мантии с рисунком дракона медленно вышел из паланкина, и он ступил на небо, будто ступал на землю. У достойного мужчины средних лет были усы, принимавшие форму, и это выглядело очень необычно. Эти усы в форме производили глубокое впечатление, подобно тому, как и красная родинка между бровей короля Юна. Он император династии Дархан, подумал про себя Дуань Линтянь, ваше величество. Между тем, помимо группы людей, которые все еще сидели на местах зрителей для высших людей, а некоторые из них даже ни капли не среагировали, а все в зоне наблюдения третьего и второго класса вставали и почтительно кланялись императору династии Дархан. Только Дуань Линтянь встал вместе с остальными и равнодушно кивнул, даже не согнув спины. Немногие люди заметили эту сцену, но император династии Дархан просто случайно огляделся, и его взгляд упал на область, где стоял Дуань Линтянь, где он и заметил, что тот не кланялся ему. В этот момент Дуань Линтянь был словно гигант среди гномов в глазах императора династии Дархан. На некоторое время улыбка на лице императора застыла. Было понятно, почему люди на лучших местах не кланялись ему, так как каждый из них имел необычайную личность. Некоторые из людей были существами, которых даже он не смел легко оскорблять. Все остальные поклонились мне, но почему ты не поклонился? Император погладил усы во рту и пристально посмотрел на Дуань Линтяня. Может быть, ты считаешь, что у меня нет квалификаций, чтобы заставить тебя поклониться? Мгновенно сцена подняла шум. Взгляды всех последовали за взглядом императора и одновременно опустились на Дуань Линтяня. Это тот молодой человек из империи Черного Камня. Хотя он и выглядит молодо, но его сила необычайна, но он на самом деле осмеливается не кланяться его величеству, он действительно высокомерен. Кто-то из крошечной империи на самом деле осмеливается не кланяться перед императором нашей династии Дархан, это просто большое неуважение. Мне кажется, его постигнет несчастье. Толпа зрителей арены оживленно обсуждали. Некоторые получали удовольствие от несчастья Дуань Линтяня, а спины других покрылись холодным потом. Ваше Величество, он был потрясен вашей величественной внешностью, и именно поэтому он был невежлив. Я надеюсь, что ваше величество сможет простить его преступление. Увидев, что император династии Дархан смотрел на Дуань Линтяня, король Юн покрылся холодным потом от страха и испуганно заговорил. Несмотря на то, что он был сильнейшим экспертом в империи Черного Камня, перед императором династии Дархан он был никем. Если император хотел убить его, то должен был сказать только слово. «А ты кто такой?» Император посмотрел на короля Юна и равнодушно спросил. «Ваше Величество, на этот раз я представитель империи Черного Камня, король императорской семьи империи Черного Камня», ответил король Юн. «Империя Черного Камня?» Император слегка задумался, а затем сказал. «Ты сильнейший эксперт в империи Черного Камня, король Юн, я многое слышал о тебе. Ваше Величество, я король Юн». Услышав подобные слова, горькая улыбка возникла на лице короля Юна. Сильнейший эксперт империи Черного Камня, он мог бы случайно найти большое количество специалистов с силой намного выше его среди группы экспертов вокруг. В этом месте, так называемый сильнейший эксперт из империи Черного Камня был никем. Он член твоей империи. Император взглянул на Дуань Линтяня, а затем перевел взгляд на короля Юна и спросил. Да, король Юн кивнул, а холодный пот уже потек по его лбу, и его ладони похолодели. В этот момент он лишь надеялся, что человек из клана Фэн сможет высказаться и своевременно помочь Дуань Линтяню выйти из этого затруднительного положения. Он верил, что если этот человек вмешается, даже если император будет более недоволен Дуань Линтянем, ради того человека, он ничего ему не сделает. Раз он член твоей империи, то как представитель, ты не сможешь избежать наказания. Вы оба должны быть наказаны, спокойно произнес император, будто говорил о каком-то сущем пустяке. На каком основании? Прямо в этот момент, Дуань Линтянь, который молча наблюдал за развитием событий, не мог больше сидеть сложа руки, и вспыхнув, встал перед королем Юном и, посмотрев на императора, выкрикнул легким голосом. На каком основании? Крик Дуань Линтяня распространился по всей арене битвы в клетке. Шипение, шипение, шипение, шипение, шипение. В течение некоторого времени звуки резкого вдыхания воздуха слышались по всей арене. Большинство присутствующих почувствовали, как их скальпы онемели. Этот молодой человек из империи Черного Камня сошел с ума, как бы ни был высок его природный талант, он все еще был молод. До тех пор, пока император скажет хоть одно слово, он мог столкнуться с верной смертью. На каком основании? Спокойное выражение императора, наконец, изменилось после простой фразы Дуань Линтяня, и он резко сделал шаг вперед, а его достойный голос прозвучал еще раз. На том основании, что я император династии Дархан и правитель всей династии Дархан, этого достаточно. Столкнувшись с императором, который пытался использовать силу императорской семьи династии Дархан, чтобы его подавить, выражение Дуань Линтяня оставалось неизменным. Или, возможно, он совершенно не переживал. Даже если император династии Дархан хотел прикоснуться к нему, Фэну Дао не захотел бы этого. Не говоря уже о том, что у него были глубокие отношения со всей семьей Фэну Дао. Даже если у них не было глубоких отношений, Фэну Дао все равно не стоял сложа руки. В конце концов, он был человеком, от которого зависела судьба Фэн Тяню, а он был человеком, способным спасти ее. Дуань Линтянь. Выражение Сули слегка потемнело, и переживая за него, его спина покрылась холодным потом. Помимо Лун Юня, который продолжал равнодушно смотреть на происходящее, другие молодые гении империи Черного Камня с небольшим беспокойством смотрели на Дуань Линтяня. Усколобый и суетящийся из-за пустяка, я действительно не знаю, как династия Дархан смогла заполучить такого императора. Дуань Линтянь поднял голову, посмотрел прямо на императора и неторопливо заговорил. В словаре Дуань Линтяня всегда была поговорка «оскорбляй только тогда, когда обижен два». Если кто-то сам обижал его, то он не боялся возможных последствий. Независимо от того, кем был человек, и насколько шокирующая личность стояла за ним. Дерзкий. Когда император сильно разозлился, а выражение его лица стало зловещим, двое стариков, стоявших перед паланкином, закричали. Кроме того, поддерживающие паланкин люди с холодным блеском в глазах уставились на Дуань Линтяня. Они были готовы покинуть паланкин и атаковать его в любой момент. Что касается двух других молодых людей, выражение молодого человека в черном слегка потемнело, в то время как молодой человек в белом посмотрел на Дуань Линтяня с некоторым страхом. По сравнению с другими людьми императорской семьи, он был немного знаком с Дуань Линтянем и знал, что тот имел глубокие отношения с тем человеком из клана Фэн. Говоря бесстыдные слова и унижая его величество, ты заслуживаешь смерти. Как только один из стариков замолчал, он превратился в молнию, которая выстрелила прямо к Дуань Линтяню. Отец, на лучших местах, где сидели члены клана Фэн, Фэн Тяню с тревогой посмотрел на Фэн Удао. Но Фэн Удао не сделал ни малейшего движения, и только покачал головой. «Не волнуйся, с ним все будет хорошо». Практически в тот момент, когда Фэн Удао закончил, старик уже подлетел к Дуань Линтяню и, подняв руку, над ним завихрилась энергия. Впоследствии он хлопнул ладонью, и в сторону парня полетел стремительный ветер. Свист. В следующий момент огромный отпечаток ладони, сотканный из его первородной энергии, окутал со всех сторон Дуань Линтяня. «Остановись!» Когда Дуань Линтянь уже думал, что Фэн Удао сделает шаг, довольно знакомый голос прозвучал в ушах Дуань Линтяня. Впоследствии волна пронзительных завываний ветров понеслась к нему. Вжух! Материальный свет меча разорвал небо и легко уничтожил огромный отпечаток ладони, окутавший Дуань Линтяня. Свист! В то же время, высокая фигура предстала перед Дуань Линтянем и напрочь защищала его от атаки спереди. Мастер павильонов Сян, когда он подумал о знакомом голосе ранее и увидел знакомую фигуру перед собой, то узнал человека, который на этот раз спас его. Это был мастер павильона сбору сокровищ из города Млечного Пути, Сянын. «Мы встретимся снова, мы договорим позже». Сянын повернулся и слегка улыбнулся парню, но потом вновь развернулся. Он не смотрел на старика, который напал на Дуань Линтяня, а вместо этого на императора династии Дархан. «Ваше Величество, это мой младший, я надеюсь, что ради меня вы сможете простить моего младшего за этот инцидент, Сянын». Император слегка нахмурился, когда увидел, что Сянына, и покачал головой. «Это никак к тебе не относится, тебе лучше не вмешиваться. Если бы это было что-то еще, он, возможно, прислушался к его словам». В конце концов, Сянын был одним из немногих великих мастеров оружия четвертого ранга династии Дархан, и делать ему одолжение было чрезвычайно выгодным поступком. Но когда он подумал о том, как Дуань Линтянь публично унизил его, пламя ярости вновь вскочило в его сердце, и он не желал ничего, кроме как увидеть его смерть. Если бы он не был императором династии Дархан и каждое его действие не представляло династию Дархан, он бы уже давно лично убил его. Решимость императоров превзошла ожидания Сянына. Некоторое время Сянын немного колебался. Если он продолжит упорствовать, то, несомненно, обидит императора.